Принцип неожиданности и личностный успех. Чем больше вы делаете то, что делаете, тем дольше будете получать то, что получали. Действуйте внезапно. Иногда наиболее эффективное решение – сделать совершенно противоположное тому, что вы делали до сих пор. Не упускайте возможности совершенствовать знания и умения, которые могут вам помочь принести больше пользы своей компании. Вносите предложения о нововведениях, добровольно беритесь за новые проекты. Подумайте, может быть, вам стоит поменять работу или вообще попробовать себя в совершенно иной сфере деятельности. Будьте готовы переехать на другой конец страны, чтобы начать новую карьеру в новой неизведанной области. Величайший враг успеха – самоуспокоенность. Она приходит, когда вы глубоко увязаете в своей зоне комфорта на работе или в личной жизни. Вы продолжаете вести размеренную и спокойную жизнь, даже в том случае, если больше не испытываете ни удовлетворения, ни радости жизни. Когда вас начинают терзать скука и безмятежность, самое время совершить нечто непредсказуемое и удивительное. Какие бы проблемы или сложности ни вставали перед вами, думайте, как решить их по-новому, оригинально, нетрадиционно. Представьте, что начинаете путь сначала. Что бы вы делали иначе? Представьте, что вы не ограничены ни во времени, ни в деньгах, ни в ресурсах. Чем бы вы занялись, а от чего наоборот отказались? Единственное, что постоянно сегодня, это перемены. Касательно перемен у вас имеется выбор. Либо вы берете инициативу в свои руки и сами делаете свою жизнь, либо сидите и ждете, пока перемены вам не будут навязаны другими людьми и обстоятельствами. Самым злостным врагом успеха является боязнь неудачи и непризнания. Основа же высокого уровня исполнения всегда закладывается мужеством и уверенностью. Если бы вы точно знали, что вам не грозит неудача, о чем бы рискнули мечтать? Подумайте, кем бы вы хотели быть, что делать, чем владеть. Поставьте это целью, разработайте план и работайте над этим планом ежедневно. Будьте готовы совершить какой-нибудь неожиданный поступок. Вы будете поражены возможными результатами.